животных более 40 тысяч, из них рыб 19 тысяч, птиц 8,6 тысячи, пресмыкающихся 6 тысяч, млекопитающих 4,5 тысячи, земноводных 2 тысячи. Цифры весьма приблизительны, поскольку некоторые малоизвестные формы нельзя со всей определенностью отнести к конкретному виду. Кроме того, ежегодно описывается много новых видов животных, особенно насекомых и различных беспозвоночных, из позвоночных чаще всего рыб и мелких млекопитающих. Животные приспособлены к жизни в определенной среде. Горилл или страусов мы не встретим на Аляске, а белых медведей бесполезно искать в Африке. Неравномерное распределение видов на земном шаре объясняется неодинаковыми природными условиями – климат, почва, растительность, источники питания, присутствие других видов животных и прочее в различных районах Земли. Если посмотреть на мир африканских животных, то можно увидеть, что жизнь львов, например, зависит от зебр и антилоп, но никак не от ближайших родственников леопардов. И в то же время зебры и антилопы в саваннах зависят от львов и других хищников, потому что без их охоты стада травоядных быстро бы приумножились и тем самым уничтожили бы свои пастбища, а в конце концов их ожидала бы гибель от голода. Там, где Европа встречается с Африкой. Средиземноморская Африка. Средиземное море, перекатывая свои зелено-голубые волны между Европой и Африкой, с давних времен скорее соединяло, чем разъединяло два континента. Средиземноморское побережье Северной Африки очень напоминает берега Южной Европы. Если проплыть через Гибралтарский пролив из Альхесироса в Испании до Танжера или Сеуты в Марокко, мы не почувствуем и не увидим почти никакой разницы. Климат такой же прекрасный, жизнь сонная, красоту природы отличить невозможно. В прошлом прибрежная полоса была намного шире и занимала более 1500 километров территории современной Сахары. Эта полоса постепенно отступала, и в наши дни на отдельных участках пустыня уже совсем подошла к морю. Средиземноморский климат приятный и мягкий. Зима, напоминающая европейское дождливое лето, сменяется ровной весной, когда начинается буйный рост всей растительности, миллионов ярких красочных цветов. В течение долгого, жаркого и сухого лета большинство растений увядают и засыхают, земля становится выжженной и голой. Затем наступает короткая осень и снова зима. Типичный пейзаж этих мест – густые заросли вереска, шарообразных кустарниковых растений, ракитника и небольших, всегда зеленых дубов и пиней. Между ними кактусы опунцы, завезенные сюда из Америки, австралийские эвкалипты, которые успешно используются для залесения на песчаных почвах. Дюны вдоль Атлантического побережья поросли красиво цветущим солнечником. Весной и осенью через Гибралтарский пролив совершают перелеты огромные стаи птиц, которые избегают полетов над открытыми просторами Средиземного моря. Крупные перелетные птицы, такие как орлы, грифы или цапли, предпочитают лететь над континентом, потому что они могут воспользоваться потоками теплого воздуха, поднимающегося с земли. Птицы высоко взлетают и потом только парят, пока снова не спустятся на землю. Это позволяет им сохранить в полете значительную часть энергии. Большие птицы делают остановку на мысе Спартель в северо-западной оконечности Африки, где Атлантический океан соединяется со Средиземным морем. Маленькие птицы летят через Средиземное море чаще всего ночью и на большой высоте, дабы избежать встречи с хищниками. К югу от мыса Спартель начинаются песчаные дюны. Узкой полосой они тянутся на сотни километров вдоль Атлантического побережья континента. Эти прибрежные пески – обиталище страшной песчаной уховертки, которая прославилась своими так называемыми щипчиками на конце тела. Жители этих мест считают их очень опасными. Самки откладывают яйца в небольшие ямки в песке и заботливо их охраняют. Поврежденные яйца они оставляют в стороне, целые, не переставая, чистят. Через 5-6 недель из яйца вылупляется маленькая уховертка. Вылезти наружу ей помогает острая игла на голове, которой она разбивает скорлупку. Освободившись от нее, уховертка тут же сбрасывает кожу с иглой. Реки, протекающие по прибрежной равнине в период зимних дождей, разливаются, образуя за дюнами большие болота. Здесь любят селиться утки и гуси, прилетающие осенью из Европы. Весной болота по краям зарастают многочисленными растениями, чаще всего солянкой и камышом. Над ними поднимаются чибисы и кроншнипы. По лугам и лужам, оставшимся после весенних дождей, важно расхаживают белые аисты и египетские цапли. Чем дальше на юг,